Устремление ко мне обязывает ко многому. Отвлеченное признание значения не имеет. Признание жизненное означает и применение явления в каждодневности. Как убедить в том, что только примененная жизненная мысль становится неотъемлемым достоянием человека и не оставит его она никогда? Вот почему за мысли, невместные со ступенью эволюции сознания, ответственность несет дух и сейчас, и особенно тогда, когда сброшено тело. Приложение учения на практике в жизни есть путь освобождения духа от всех иллюзий майи земной, чтобы потом бесстрашно взглянуть в лицо майи надземной. Если хотите быть с нами, мысль соблюдите. Преданностью и любовью можно удержать сознание на узкой тропинке, ведущий в жизнь.